Федосова дежурный усадил за телетайп, а сам пристроился к радиостанции. Надо оповестить соседей. По телефону заказал разговор с Москвой, со своим главком. Торопил телефонисток: «Живее, милые, живее, живее». Когда в дежурную часть вбежал начальник, полковник Журавлев, и приказал поднять отдел по тревоге, о случившемся знали не только в двух милицейских главках, в областном и городском, но и в самом Министерстве внутренних дел страны. А посты госавтоинспекции были приведены в готовность номер один и занимали позиции по всем направлениям, ведущим из Луховиц. Он сориентировал гаишников, что нужно искать одновременно красный Volkswagen и мотоцикл Иже. С приметами было жидковато. Один из только что уехавших в больницу оперативников кричал по рации, установленной в машине: «Место происшествия возле станции Фруктовая. Водитель Гарибов на операционном столе. Предстоит тяжелая операция. Он ранен в голову. Старший лейтенант Нагорный контужен. Бандитов преследует подполковник из МУРа Романова в машине нашего райотдела». Но это было чистое вранье, неточность. Романовская группа, поминутно останавливаясь и спрашивая местных жителей, не видал ли кто красную иностранную машину, плелась в неизвестном направлении. Уверенность в скором и результативном завершении операции у всех начисто отсутствовала. Миновали великолепный белый трехэтажный особняк на горе, окруженный глухим двойным забором и охранными будками. Одной стороной огромная усадьба упиралась в озеро. «Заедем?» — спросил старшина-шофер, притормозив у усыпанной гравием аллеи. «Кузьмич, ты что, спятил? Тут же Гергадзе проживает, секретарь президиума Верховного Совета. Он что, по-твоему, бандитов будет укрывать? Да за один намек генерал с нас три шкуры спустит. Давай, сворачивай, сворачивай на шоссе!» С момента нападения до возобновления погони прошло больше 50 минут. Да на закрытие района тоже ушло время. В сумме оно дало окно, которое не удалось захлопнуть. Этого было достаточно, чтобы Казаков мог уже несколько раз закопать или откопать свой клад и умчаться во свояси. С большими деньгами и знакомствами нетрудно затеряться в Рязанской, Липецкой, а то и в Ростовской областях. До завтра. До завтра. Я целую Риту в щеку и долго смотрю вслед удаляющимся огням. Вот они и скрылись за поворотом на Сивцев вражек. Я медленно поднимаюсь на третий этаж, стараясь не шуметь, прохожу по коридору. В моей двери записка, исполненная дореволюционным почерком одной из моих соседок. «Алекс, вам звонила ваша матушка 4жды вчера и 3жды сегодня. Просила позвонить, когда вернетесь. П.В. Коробицына». Новости в датском королевстве. Я понадобился своей маме. Я смотрю на часы. Сегодня звонить уже поздно. Свою операцию по сокрытию ценностей Казаков провел до конца. Все свез в наинадежнейшее место, оставив себе на расходы самую малость. И помощников своих спровадил. Один на его «Фольксвагене» подался в Липецк, второй — мотоциклист, скрывался в лесу в поселке у знакомого лесничего. Сам же Казаков решил двигаться к Черному морю, в Новороссийск, где у него был причал на уровне первого секретаря горкома. Быстро изменил внешность, поменялся верхней одеждой, с одним из своих подручных, снял накладную бороду. Купив билет на поезд Москва-Новороссийск, он пристроился в укромном месте в вокзальном ресторане.